весьма старомодный дрессуар. Внушительное сооружение, массивное, невероятно тяжелое, даже на вид черного дерева, с полками, уставленными книгами и бронзовыми безделушками. Дрессуар — нечто вроде современного открытого серванта. В описываемые времена давно вышел из моды. Такое впечатление, словно бы некий почитатель старины заказал изготовить это чудовище по чертежам ушедших веков. А вот книги и безделушки тут, откровенно говоря, совершенно не к месту. Тут бы стоять либо посуде, либо ценным вещам, как в старину и полагалось. Не гармонирует мебель с тем, что на полках расставлено. Руки чесались исследовать дотошно и внимательно этого монстра. Если потайная дверь в квартиру за стеной существует, а так оно и обстоит, ручаться можно, то расположена она за дрессуар и нигде иначе. Вполне возможно, это сооружение снабжено скрытой пружиной, позволяющей его отодвигать без труда. Другого объяснения попросту нет. Как-то же они переходили из одной квартиры в другую. Неужели, старательно отодвигая с той стороны этот образчик мебельного искусства минувших веков, тужась и чертыхаясь? Нет, тот, кто устраивает потайное сообщение между квартирами, коли уж имел на это время, непременно позаботился бы о максимальном удобстве для всякого, кто вздумает ходом воспользоваться. Простучать бы стену, изучить бы ее сверху донизу, но нельзя, увы. Подобные манипуляции мгновенно насторожат Надю. Или она ни о чем не ведает? Но почему столь многозначительное совпадение? Надя, Лабрешон, итальянец, белобрысый, эти две квартиры, взрывчатые вещества. Вот именно, взрывчатые вещества и опытный бомбист из Милана. Вернувшись в спальню, стараясь не разбудить сладко посапывавшую Надю, он взял со столика у постели бутылку тминной настойки, соседствовавшую с шампанским, и, пренебрегая приличиями, сделал добрый глоток прямо из горлышка, словно люмпен-пролетариат у монопольки. А, впрочем, в Маньчжурии именно так пивать и приходилось ради экономии времени. Сунув ноги в навехонькие ночные туфли, поплотнее запахнув халат, вышел на балкон, встал у перил, жадно затягиваясь очередной папиросой. Совсем потемнело. Вдоль улицы князя Меттерниха уже зажглись яркие электрические фонари, освещая величественно повисшие в безветренном воздухе черно-желтые штандарты, длинные гирлянды из гофрированной бумаги, раскрашенные в те же верноподданические цвета, императорские вензеля и прочую заблаговременно вывешенную парадную мишуру. Ему было зябко отнюдь не от ночной прохлады, от своих догадок. Не далее, как вчера, нечего делать, листал изданную здесь на немецком книжечку американских юмористических рассказов некоего О. Хенри, и сейчас вспомнил примечательную фразу оттуда: «В жизни есть некоторые вещи, которые непременно должны существовать вместе». О. Хенри, правда, имел в виду грудинку и яйца ирландцев и беспорядки, ну что-то там еще столь же малозначительное. А как насчет монархов и бомбистов? Приходится признать, что и эти вещи с некоторых пор находятся в неразрывной связи. Печальные новшества даже не нынешнего, а прошедшего столетия. Впрочем, ради исторической точности следует упомянуть еще и бомбы, которыми пытались поднять на воздух Наполеона, а это конец века XVIII. Ну, не суть важна. Монархи и бомбисты, монархи и террористы, особенно если вспомнить, что и Габсбургов это не обошло, что супруга нынешнего императора, на чьи портреты в молодости невозможно смотреть без замирания сердца, 9 лет назад была убита итальянским